Глава 10. Между Вульфом и инспектором западно-манхэттенского отделения криминальной полиции Крамером до открытых ссор никогда не доходило, хотя временами покрытое шрамами красное лицо Крамера становилось совсем белым, а мощные плечи, казалось, вот-вот должны были лопнуть от сдерживаемого напряжения. Я всегда мог предсказать, в каких тонах будет протекать беседа и до какой температуры она может раскалиться, потому как Крамер приветствовал меня, когда я открывал ему дверь. Если он называл меня Арчи, что случалось, впрочем, нечасто, значит, он пришел за одолжением, готов забыть старые раздоры и намерен вести себя по-дружески. Если Гудвином, но при этом спрашивал, как я себя чувствую. Речь все же шла об одолжении, но таком, на которое он, по его мнению, имел полное право. Если он называл меня Гудвином, но интереса к здоровью не проявлял, значит, он явился в очередной раз призвать нас к тому, что он именовал сотрудничеством, и не уйдет, пока этого не добьется. Если же он вообще никак меня не называл, наши дела плохи, и можно было в любой момент ожидать начала боевых действий. На сей раз я не был Арчи, но он поинтересовался, как я себя чувствую. Согласился, усевшись в краснокожее кресло, принять предложенное Вульфом пиво, и даже извинился, что явился так поздно, не позвонив. Пока Фриц подавал пиво, я успел сбегать на кухню за стаканом молока, и когда вернулся, увидел, что стакан Крамера уже наполовину пуст, и он слизывает с губ пену. «Я надеюсь, — проговорил он строго, — что не прервал никаких важных занятий». Не следовало всерьез принимать его строгий тон. Он был из тех, кто был бы строг даже с самим Господом Богом. «Мы сейчас занимаемся одним делом», — произнес Вульф, — «так что я работал». Поясняю, что произведение Кристофера Лафаржа «Прах красоты» представляет собой роман в стихах, действие которого происходит на Род-Айленде. Я, правда, никогда не читаю романов в стихах, но все-таки сомневаюсь, чтобы там хоть что-нибудь говорилось про парфюмерные конкурсы или вообще про какую бы то ни было косметику. Другое дело, если бы роман назывался «Прах для красоты». «Да, знаю», — проговорил Крамер, — «дело об убийстве Долмана». «Ошибаетесь, сэр», — Вульф долил себе немного пива. «Я слишком хорошо знаю, как неблагосклонны власти к частным детективам, которые суют свой нос в расследование находящихся в вашей юрисдикции дел об убийствах. Видит Бог, как хорошо я это знаю. И мне особенно приятно сообщить вам, что на сей раз я совершенно безгрешен. Никакими убийствами я не занимаюсь». «Что ж, прекрасно. В таком случае, если, конечно, это вас не затруднит, не скажете ли мне, кто является вашим клиентом? Я имею в виду то дело, каким вы сейчас занимаетесь». «Вы просите об одолжении?» «Не все ли равно, как назвать? Просто скажите, и все». «Не вижу причин, почему бы вам этого не сказать. Конфиденциально, разумеется». «Это фирма, вернее, рекламное агентство Липпард, Бафф и Асса». Я просто обалдел. Вульф не просто удостаивал Крамера особых милостей, он вел себя почти по-соседски. «Да, слышал», — сообщил Крамер, — «не далее, как сегодня». «Это ведь как раз та самая фирма, где работал Луис Долман». «Вы совершенно правы». «И давно они к вам обратились?» «Сегодня». «Хм!» Вы только подумайте, какое совпадение. И как раз сегодня к вам в гости приходят четверо, кто был вместе с Долманом вчера вечером на ужине. Это не считая ваших клиентов. А Гудвин вдобавок ко всему еще и навещает в гостинице пятого. Так значит, вы не занимаетесь расследованием убийств? Нет, сэр. Чушь! Похоже было, что медовый месяц подошел к концу, и вот-вот полетят пух и перья. Но Крамер нечеловеческим усилием проглотил уже готовое сорваться с языка ругательство, запил его глотком пива и оставил пустой стакан. «Послушайте», — проговорил он, — «помню, вы тут не раз при мне разглагольствовали о том, что человек должен быть разумным». Хорошо. Теперь скажите, если бы кто-нибудь, кто знает вас и знает, что сегодня сюда приходил, сказал, что вы не занимаетесь расследованием этого убийства, сочли бы вы его разумным или нет? Если вы хотите убедить меня в обратном, что ж, попробуйте. Вульф издал звук, который должен был по замыслу изображать дружескую усмешку. «Да, мистер Крамер, времена меняются. Помню, когда-то я пытался научить вас разумности. Теперь все наоборот. Ладно, могу вам рассказать чисто конфиденциально, в чем состоит моя задача. Вы, конечно, знаете об этом парфюмерном конкурсе и о бумажнике, который исчез из кармана Долмана. Так вот, я намерен выяснить, кто взял этот бумажник, доказать, что его содержимое не имело ни малейшего отношения к конкурсу, и тем обеспечить его благополучное завершение. Я собираюсь также принять меры, чтобы известные обстоятельства, в частности задержка в Нью-Йорке четырех конкурсантов, не помешали справедливому распределению призов. Вы спросите меня, с чего это я вдруг с вами так откровенен? И я вам отвечу, что все это потому, что в данном случае наши интересы соприкасаются, но не противоречат друг другу. И как только мне станет известно что-нибудь, что может представлять для вас интерес, уверяю вас, вы незамедлительно об этом узнаете. Да... «Любопытная у вас задачка!» Крамер посмотрел на Вульфа отнюдь не по-соседски. «Интересно, как же это вы собираетесь выяснить, кто взял бумажник, не обнаружив при этом убийцы?» «Может быть, мне это и не удастся. Но вот тут-то как раз наши интересы и соприкасаются. Но, повторяю, убийца как таковой... меня совершенно не интересует». «Ага, понятно. Просто нечто вроде побочного продукта. И вы утверждаете, что листок, который Долман показал им, а потом убрал обратно в бумажник, не имел никакого отношения к ответам?» «Как вам сказать?» Вульф поджал губы. «Я бы не стал выражаться так категорично. Тут я как раз склонен проявлять некоторую сдержанность. Я бы сказал, что так утверждают мои клиенты, и было бы неучтиво с моей стороны им противоречить. Во всяком случае, это и иллюстрирует разницу между нашими целями, поскольку одной из моих целей является обеспечение условий для справедливого и удовлетворительного для всех заинтересованных сторон распределения призов, то содержание всей этой бумаги имеет для меня первостепенное значение. Вам же это вообще безразлично. Для вас важно не то, были ли действительно в этой бумаге ответы, а то, что по этому поводу думали конкурсанты. Ведь если бы вы располагали неопровержимыми доказательствами, что один из них был уверен, что Долман просто блефует, вы могли бы с полным основанием исключить его из числа подозреваемых. Кстати, у вас есть такие доказательства? Нет, а у вас? Тоже нет, сэр. У меня вообще нет никаких доказательств. Вы считаете, что его убил кто-то из конкурсантов? Вульф покачал головой. Я ведь уже говорил вам, мистер Крамер, что не занимаюсь убийством. Похоже, бумажник взял кто-то из них, но это только предположение, а отнюдь не уверенность. Значит, вы думаете, что их могло быть двое? Один убил, а другой взял бумажник. Вовсе нет. Конечно, я располагаю весьма скудной информацией, я ведь даже не читал вечерних газет. Впрочем, какой от этого толк, если на них все равно нельзя полагаться? У вас есть основания думать, что их было двое? Нет. Следовательно, вы исходите из предположения, что тот, кто убил, тот и взял бумажник. Да, именно так. Тогда и я тоже. Я ведь вам говорил, что у нас нет никаких противоречий. Теперь вы убедились. В бутылке у Крамера оставалось еще немного пива. Он вылил его в стакан, подождал, пока осядет пена, выпил, поставил на место стакан и облизал губы. Потом посмотрел на Вульфа. Вот что я хочу вам сказать. Еще не было случая, чтобы, столкнувшись с вами при исполнении служебных обязанностей, у нас с вами до самого конца не возникло никаких разногласий. И все-таки не хочу утверждать, будто это вообще невозможно. В создавшейся ситуации, если верить вам на слово, я говорю «если», я не исключаю, что мы могли бы и поладить. Я думаю... У ваших клиентов здесь свои интересы. Скорее всего, они гораздо больше пекутся об этом своем чертовом конкурсе, чем о том, кто является убийцей. Вот почему мне хочется верить, что вы сказали правду о своей задаче в этом деле. Полагаю, что они были с вами достаточно откровенны, и мне бы, конечно, очень хотелось знать, что именно они вам сказали, но я не так глуп, чтобы рассчитывать узнать об этом от вас». Я уверен, что в том, что касается конкурса, и в особенности того листка, который был в бумажнике у Долмана, вы в их лагере, и поэтому знаете или еще узнаете такие вещи, которые нам неизвестны и, возможно, никогда не будут известны. Видит Бог, я не собираюсь выкачивать это из вас силой, но я все-таки полагаю, вы отдаете себе отчет, что от вас ни черта не убудет, если вы перестанете играть в молчанку и откинете от своих щедрот что-нибудь такое, что я мог бы использовать. «Очень сожалею», — проговорил Вульф. «О чем вы там еще сожалеете?» «Сожалею, что на сей раз вы отказались от своих обычных жестоких методов давления и предпочли им более мягкие. А у меня как раз есть против вас надежная защита. Мистер Рудольф Хансен, он адвокат, взял с меня доллар в качестве гонорара, и теперь все наши разговоры подпадают под категорию доверительных отношений. Я являюсь его клиентом, так что еще раз выражаю сожаление, что вы не дали мне возможности укрыться за этим щитом. «Щит!» — хмыкнул Крамер. «Можно подумать, вы в нем нуждаетесь. Я и без щита от вас порядком натерпелся. А теперь еще новое дело. Так значит, на сей раз вы не можете ничего мне сказать, потому что у вас доверительные отношения, так что ли?» «Да нет, сэр», — Вульф был слегка уязвлен. Я согласился на эту уловку мистера Хансена просто так, шутки ради. Все, что мне было сообщено под флагом доверительных отношений, представляет интерес лишь в связи с конкурсом. Но это не поможет вам найти убийцу. Вы ведь уже все равно знаете и про бумажник, и про этот листок. То же самое касается и моих бесед с конкурсантами, за исключением того обстоятельства, что ни одного из них я даже не могу считать, пока вне подозрений в краже бумажника. Думаю, это мог сделать любой из них, а, следовательно, и любой из них мог убить Долмана. Помимо этого, у меня нет ничего, кроме кое-каких смутных догадок, которые я как раз и пытался привести в порядок, когда вы меня прервали. Во всяком случае, одна из этих догадок пока еще не стоит обсуждения, но, во всяком случае, до тех пор, пока я сам их как следует не изучу. Могу дать вам обещание, как только я приду к какому-нибудь заключению, я сообщу об этом лично вам, прежде чем начну действовать. А пока мою работу существенно облегчило бы, если бы вы сообщили мне кое-какие подробности.